Глава 13. Часовой у двери в дом Харафа стоял один, как в самом деле и следовало ожидать. Устройства, призванные помешать побегу тех, кто пребывал в этом доме, были настолько многочисленными и хитрыми, что считали, что одного часового вполне достаточно. Его обязанности заключались в том, чтобы оставаться бодрствующим и отмечать на висевшей у двери табличке тех, кто выходил и входил. Он вытянул ноги, перегородив ими половину туннеля, а руки — наполовину расстояния до потолка. А затем застыл, когда раздались легкие шаги на лестнице, как раз вне поля зрения. Он поднялся и обнажил короткий меч. «Кто там?» «Всего лишь друг». Голос был женским и принадлежал скорее девушке, чем женщине. Миг спустя в поле зрения появился источник этого голоса. Ей едва ли могло быть больше 17, но при всем при том, она была неплохо сложена. Надетая на ней латаная и замызганная туника прохудилась чуть ли не до дыр, и часовой мог бы побиться об заклад на месячное жалование, что под ней она ничего не носила. И она определенно ничего не носила ни на ногах, ни на голове, оставив непокрытой массу темно-каштановых волос. «Друг, говоришь?» Часовой не убрал меч в ножны, но острие опустил. «Ну, та, кто может стать своей со временем». «Я не видел тебя наверху». «А когда ты в последний раз был над дверью Имгаса?» Часовой рассмеялся и покачал головой. Девушка улыбнулась. «Так давно? Тогда неудивительно, что ты меня не видел. Я появилась на кухне всего 5 дней назад». Часовой кивнул. Это объясняло то, что она ему не знакома, а также почему одета, словно беглый заключенный. Повара и судомойки в караулке получали голодное жалование и мстили, предлагая только голодную еду. Часовой помнил рационы получше и на борту кораблей, проведших месяц в море. «Ну, если у тебя нет лучшего занятия, то не посмотреть ли нам, не сможем ли мы подружиться?» Часовой надеялся, что ей не потребуется иной подстилки, кроме его плаща. Если ей понадобится нечто большее, чем просто подстилка, то прекрасный шанс может ускользнуть. «Разумеется». Она бочком проскользнула мимо него, задев его бедром и проведя ему по руке длинными пальцами. Затем она села и сунула руку за пазуху туники. Оттуда появилась маленькая бутылочка. Прозрачное стекло, оно ясно показывало, что в ней содержалось. Марочное огненное вино. Девушка протянула бутылочку. Когда она это сделала, туника у нее соскользнула сперва с одного плеча, затем с другого. Она медленно сползла к ее грудям, затем ниже их до талии. Он был прав. Под туникой она ничего не носила. Он сделал шаг вперед, а затем в голове у него громыхнул гром и сверкнула молния. Его следующий шаг вперед стал бескостным спотыканием, и после этого он ничком упал на пол. Девушка натянула платье на плечи, вытащила пробку из бутылочки и брызнула несколько капель на часового. Сержант Талуф одолел одним прыжком последние 3 шага и опустился на колени рядом с часовым. Опытной рукой он забрал с пояса часового ключи и собственный кинжал из угла. Брошенный рукоятью вперед, кинжал уложил часового настолько аккуратно, насколько вообще можно требовать. «Это напрасная трата хорошего огненного вина, знаешь ли», — заметил Талуф. «Чем сильнее от него будет разить, тем меньше они будут подозревать», — отрезала Гизела. «Мне бы хотелось увидеть его поглубже в навозе». «Гизела», — раздался голос с лестницы, — «мужчины будут на тебя смотреть, хочешь ты этого или нет, если ты не упрячешь себя в камеру». Гизела сверкнула зубами в насмешливой улыбке, когда по лестнице спустилась госпожа Ливия. По бокам от нее шли 2 бойцов Конана и 2 ее собственных, все в туниках и сандалиях воителей. Замыкал шествие Арфас, в той же одежде, но со значком капитана на поясе и значком целителя на плече туники. На другом плече у него висела на ремне туго набитая кожаная сумка. «Я, конечно, склоняюсь перед огромным опытом госпожи в таких делах», — отпарировала Гизела. «Вандар, тебе лучше, по крайней мере, раз в неделю задавать трепку этой нахалке, пока она не научится говорить повежливее», — заметила Ливия. Вандар хмыкнул. «Она, скорее всего, обойдется со мной так же, как Талуф часовым». «Нет, кинжал полетит острием вперед», — возразила Гизала. «Хватит болтать», — пресек Талуф. Он взял ключ длиной чуть ли не с детскую ручку, вставил его в замок, а затем повернул. Заскрежетал металл, и камень заскреб о камень. Лязгнули цепи, и откуда-то издалека снизу долетело еле слышное шипение. Когда снова воцарилась тишина, дверь в дом Харафа распахнулась. Опустился узкий подъемный мостик, перекидываясь через провал, тянувшийся от одной стены до другой. Опустив взгляд, Талуф увидел, как камень погружается во тьму. Когда он ступил на подъемный мостик, ему подумалось, что он увидел, как далеко внизу в темноте что-то двигается, и понял, что снова услышал то шипение. Он едва дышал, пока снова не почувствовал под ногами прочный камень. И другие тоже не медлили. Все, кроме Арфаса, который остановился и вглядывался близорукими глазами во тьму. «Проклятие, Ар! Капитан! Что ты там высматриваешь? Сокровище Гимли?» «Я пытаюсь разобрать, что за зверь там внизу. Если я буду знать, у меня, возможно, найдется чем его успокоить». Талуф заставил себя заткнуться. Если Арфас хотел получить разрешение испробовать на змеях сонное зелье, то пусть просит его у капитана Конана. Сержант горячо веровал, что большинство трудностей решает либо холодная сталь, либо быстрота ног, и совсем не веровал, что надо поощрять сумасшедших. Желудок Конана дошел до точки раздраженного урчания, но чтобы убавить кемерийцу сил или быстроты, требовалось нечто большее. Поэтому он поднялся с тюфика и приготовился к любой помощи или угрозе в тот же миг, как услышал за дверью голоса. Затем он услышал звук, который ни с чем не перепутаешь. Скрежет отмычки в замке. «Талуф? Капитан? Здесь. Ты прикован? Свободен, как птица». «Слава богам!» От этого голоса у Конана прервалось дыхание. «Ливия, здесь? Она тоже заключенная или настояла на участии в спасительной операции?» Зная Ливию, Конан заподозрил последнее и сомневался, что кто-либо посмел воспротивиться ей. Лязганье и скрежет умело применяемых отмычек продолжились. Затем они прекратились и сменились проклятиями. «Этот поганый последний запор!» — прорычал Талуф. «Насколько он велик?» «С палец толщиной!» «У нас мало времени. Отойди!» Конан вздохнул поглубже, нашел на шершавом каменном полу точку опоры для ног, а затем навалился плечом на дверь и толкнул. Он толкал, пока на лбу и на шее у него не вздулись жилы, а пот полился с него, как вода в мельничном лотке. Но он почувствовал, как что-то поддается, и услышал из-за двери крики. Он отступил, перевел дух, прислонился спиной к двери и снова толкнул. Металл застонал, затем завизжал, а затем, с жутким воплем, не выдержал и уступил силе. Конан ощутил на спине холодок, когда подумал обо всех, кто мог здесь умереть именно с такими воплями на устах. Ни боги, ни жрецы не могли особо помочь с призраками, если человек не мог держаться дальше от мест, где они появлялись. Дверь со скрежетом открылась. Конан вышел в коридор и увидел, как Ливия откинула с лица капюшон плаща и шагнула вперед. При этом лицо Арфаса скривилось. С глубоким поклоном Конан схватил Ливию за руки, поднял их к губам и поцеловал поочередно. «Сударыня, рад вернуться к вам на службу». На лице Арфаса отразилось заметное облегчение. У Ливии был такой вид, словно она готова то ли закричать, то ли заплакать. Вандар, однако, сохранил соображение воина. «Твой меч, капитан!» Конан повесил сталь к поясу. «Кто-нибудь из вас придумал байку для извлечения всех вас отсюда?» Арфас показал пропуск, на котором красовалось больше печатей, чем, по мнению Конана, мог вместить такой маленький кусочек кожи. «Сомневаюсь, что у меня останется много друзей, когда они узнают, что я сделал с их подарками. Но это уж пусть улаживают боги». Они повернули и направились обратно тем же путем, каким пришли, с Конаном в арьергарде. Он оглядывался посмотреть, нет ли каких-либо признаков погони, когда услышал, как выругался Талуф. «Эта свинячья дверь закрыта, а подъемный мостик поднят!» Так оно и было. Конан посмотрел в темные глубины, и ему ответило долгое шипение. Он посмотрел через провал и счел, что нет никакой надежды силой опустить мост. Даже если бы они смогли дотянуться до крючка, то петли, когда дверь закрыли, скорее всего, прочно заперлись. В то же время тот, кто закрыл дверь, должно быть, поджидал за ней, скорее всего, с большим числом воинов, чем могла одолеть спасательная группа. На пути к выходу имелись и другие двери. Наверняка они тоже охранялись. В конечном итоге кемерийца и его людей ждали поражение и погибель, а Ливию — поражение и позор, если они не смогут найти еще один выход. Конан внимательно глянул за грань провала. Он смутно различал над ней извивающиеся кольца толщиной с человека. И более отчетливо он увидел вделанные в нишах противоположной стороны провала бронзовые скобы ступенек. Сознавая устремленные на него взгляды женщин, он опоясался мечом поверх набедренной повязки. «Я намерен посмотреть, нет ли выхода наружу со дна этой ямы. Мне доводилось сражаться и с более крупными змеями, чем лежащий там внизу любимец воителей. И именно из их шкур сделаны мои щиты». Ливия открыла было рот, собираясь что-то сказать. Но первым заговорил Арфос. «Погоди, у меня здесь кое-что есть». Он неуклюже стащил с плеча сумку, порылся в ней и достал небольшую бутылочку, сделанную, скорее всего, в Кхитае. «Что это?» — спросила Гизела. «Любовный напиток?» Арфос покраснел. «Сонное зелье. В бутылке достаточно, чтобы уложить без чувств шестерых человек. Наверное, этого хватит для одного змея». «Змеи, скоты малоподвижные», — указал Конан. «Сталь действует быстрее». «Да, но если воители всего лишь найдут змею спящей, то не будут уверены, что путь нашего бегства пролег мимо нее», — вставила Ливия. «Дай ему попробовать. В худшем случае это может облегчить тебе работу». Конан начал было резко отвечать, что ему не нужно никакой помощи в любой работе хорошим мечом, а затем вспомнил, что он капитан, отвечающий за 6-7 человек, из них две женщины, один совсем не воин, и ни один не пригоден для борьбы со змеями, даже будь у них время. «Дай-ка эту бутылочку мне. Если этот змей подползет достаточно близко, я дам ему хорошую дозу». «Я сам», — начал было Арфос. «Нет, Арфос», — прервала его Ливия. «Лестница-то на противоположной стороне. Ты, в отличие от капитана Конана, не прыгун, и поймать тебя он тоже не сможет». «Во всяком случае, без того, чтобы мы оба загремели вниз и стали змеиным кормом», — добавил Конан. «Если ты не думаешь просто прыгнуть вниз и облегчить мне труд, позволив убить змея, пока он питается тобой». Арфос побледнел, а затем покраснел, когда на его руку легла ладонь Ливии. Считая этот вопрос решенным, Конан подобрался для прыжка, воспарил над провалом и схватился за верхнюю скобу лестницы. Темнота внизу мгновенно ожила, наполнившись шипением, и теперь он различил поднимающуюся к нему чудовищную длиннозубую голову. И ноздри, и пасть широко разинуты, а поверх рогатой черной морды на него злобно смотрели два красных глаза размером с арбуз. Конан вытащил из бутылочки пробку, подождал, пока змей не поднялся как мог выше, а затем швырнул бутылочку прямо в разинутую пасть. Шипение сделалось оглушительным, а чешуя заскрежетала и завизжала, скребя о камень, когда змей заметался по яме. Конан подобрал ноги как можно выше, надеясь, что снадобье Арфоса сработает. То, что он был лучшим змееборцем в их группе, отнюдь не означало, что он занимался этим для собственного развлечения. Кроме того, Ливия была права, рекомендуя оставить поменьше следов их побега. Конана внезапно осенило, что из Ливии и Арфоса может выйти неплохая пара. По крайней мере, они могли попробовать, если госпожу Дорис можно будет заставить умолкнуть с помощью чего-то меньшего, чем удушение, и если Арфоса не волнует, что жена вдвое умнее его. Время, казалось, вытянулось к концу света, пока Конан ждал, когда снадобье подействует. Он также обнажил меч, так как змей ударил на расстоянии вытянутой руки от его пяток. Если снадобье не подействует, или подействует медленно... Искры полетели, когда зубы скребанули по камню. Затем змей выпрямился, стоя на хвосте, пока его разинутая пасть не нацелилась прямо вверх. Из его глотки, бурля, выступила зеленая пена, а язык неистово метался. Затем, со звуком, похожим на закрывающиеся железные ворота, пасть захлопнулась. Миг спустя огромный змей, казалось, утратил все свои кости. Он повалился в тени и лежал, не двигаясь. Балансируя между поспешностью и осмотрительностью, Конан сосчитал до 10, а затем отковырнул от стены кусок известнякового раствора и уронил его на голову змея. Он мог с таким же успехом бросить его в колодец. «Отличная работа, Арфас. Я спущусь убедиться. Талуф, я видел у тебя под туникой веревку». «Да разве я пошел бы без веревки? Скорее, госпожа Ливия будет гулять без ту... Повежливее там!» Начал было Арфас, прежде чем Ливия сказала что-то, чего Конан не расслышал, но что определенно заставило Арфаса умолкнуть. Конан спустился по лестнице, приземлившись в черной липкой грязи глубиной по голень, мерзкой на запах и еще более мерзкой на ощупь. Но один быстрый взгляд сказал ему, что усилия были не напрасны. В темноту вел туннель, и туннель этот шел чуть на подъем. Конан перешагнул через неподвижного змея. «Талуф, веревку!» Кемериец поднял руки, но, сделав это, бросил последний взгляд в глубину туннеля. И хорошо, что бросил. От каменных стен отразилось эхо, подобное всем извергающимся одновременно гейзерам Ванахейма. Конан отпрыгнул назад, рубя мечом по устремившейся к нему из туннеля чудовищной чешуйчатой голове. «Их двое!» — заорал Арфас. «Будто Конан сам этого не знает!» — донесся голос Ливии, а затем кемериец стал слишком занят борьбой со своим противником, чтобы слышать, что там происходит наверху. Удивление змея, обнаружившего, что его подруга неподвижна, дало Конану секундный выигрыш во времени, которым он воспользовался сполна. Он перепрыгнул обратно через спящую змею, встал, пригнувшись с мечом над головой, а затем, ухватившись за рукоять обеими руками, рубанул по открывшейся шее другого чудовища. Окрашенные в цвета корицы и розы чешуйки размером с ладонь разошлись, и под ними обнаружилось бледное мясо. Но змей не получил смертельных ран, и теперь он знал, что его противникам нельзя пренебрегать. Змеи, знал Конан, соображали по большей части медленно, но, не умея драться, они б не выросли до такой длины. Человек и змей вступили в смертельный поединок. Провал был слишком узок, чтобы позволить змею обвить Конана своими кольцами. Поэтому он раз за разом бросался на кемерийца, со скоростью, которая оказалась бы смертельной для любого менее сильного противника, стремясь впиться в него зубами. Каждый раз, когда он ударял, там оказывалась сталь Конана, рассекавшая чешую и мясо. Иногда бросок проносил его мимо кемерийца, заставляя врезаться в канал с силой тарана. Конан увидел, как под этими ударами из стен начинают сыпаться известковый раствор и даже целые камни. Все это начало походить на своеобразное состязание. Что случится раньше? Достукается ли змей до потери сознания? Или обрушит весь провал на них обоих. Сверху провала с грохотом и стуком рухнул камень. Он отскочил от змея, а затем от стены, чуть не ударил по правой руке Конана, а затем зарылся в грязи. Прежде чем кемериец успел выругаться, за ним последовал второй камень. Этот ударил змея по рогатому носу. Змей распрямился из спирали и устремился прямо вверх, шипя неистовее, чем когда-либо. И тут же открыл Конану свое горло. Со всей силой своих железных рук и со всей скоростью в ногах кемериец нанес удар. Его меч рассек чешую и мясо, добираясь до жизни змея. Кровь какой-то миг фонтанировала, когда тварь, казалось, взмыла еще выше, а затем, как и его подруга, он, казалось, утратил всякие силы. Конан едва смог отпрыгнуть в сторону, когда змей рухнул на свою спящую подругу. «Эти камни бросил один из вас!» — крикнул он. Молчание нарушил тихий голосок. «Да», — призналась Гизела. «Я думала...» «Если ты вот так действуешь, когда думаешь, то не дай мне, Кром, оказаться рядом, когда ты действуешь, не думая!» — оборвал ее Конан. «Талуф, давай спускаться и убираться отсюда!» На скользких змеиных телах можно было потерять равновесие и свалиться. Но спутники съехали по веревке без каких-либо неприятных происшествий, за исключением Гизелы. Та поскользнулась, зацепилась туникой за один из носовых рогов и приземлилась в грязи, в чем мать родила. Вандар стащил с себя тунику, чтобы одеть на Гизелу, когда она тщетно пыталась стереть грязь с ног и ягодиц. «Фу!» — наморщила нос Ливия. «Чем занимались эти звери? Конан, что ты делаешь?» Конан резал на куски спящую змею. В качестве последней меры он вонзил в один глаз кинжал, проникнув глубоко в мозг. Змея перешла из сна в смерть со всего лишь легким содроганием. «Следую вашему же совету, сударыня», — отозвался Конан, вытирая меч о чешую и убирая его в ножны. «Если оба будут так порубаны, то все будет выглядеть, надеюсь, так, словно они убили друг друга. А также первый не очнется и не будет гоняться за нами по туннелям». Ливия содрогнулась и подала одну руку Арфасу, а другую — Конану. На мгновение мужчины поддерживали ее, не давая упасть в грязь. Затем Ливия сделала глубокий вдох. «Давайте-ка убираться отсюда!» «Как пожелаете, сударыня!» — молвил Талуф. «Но первым лучше пойти мне. Думаю, я изучил эти туннели все ж таки получше, чем остальные из вас». Конан прожег сержанта гневным взглядом. «Талуф, ты наврал, говоря, будто никогда раньше не бывал в Мисантии?» «Капитан, ты же только спрашивал, известен ли я воителям. Я сказал нет, и это было правдой». «Несомненно, потому что ты проводил все свое время, чураясь дневного света», — чуть улыбнулась Ливия. «Не только воры лучше всего обделывают свои дела в темноте», — ответил Талуф и свернул в туннель. Вскоре им довелось узнать, чем питались змеи. Из грязи торчали кости, по большей части раздробленные туго сжатыми кольцами и зубами змей, но узнаваемо человеческие. К счастью, путь на улице им понадобилось отыскивать немногим дольше, при свежем воздухе и сухом камне под ногами. Они выбрались наружу в сумерках, и к тому времени, когда они подходили ко дворцу Дамаус, на город опустилась темнота. Они также решили меж собой один вопрос. Прежде чем они смогут выступить против внешнего врага, надо сорвать планы врага внутреннего. В доме, несомненно, действовал шпион. И если его звали не Реза, то Реза поможет им поймать этого шпиона, или его ждет та же участь. Глава 14. Реза быстро проснулся от шума в его комнате. На иронистанской границе те, кто не умел быстро просыпаться, недолго служили в кавалерии Хаджара. Если их не выгонял Хаджар, то им рубили головы, а иногда и другие части тела иронистанцы. Быстро проснувшись, Реза еще быстрее откатился на другую сторону постели, более удаленную от двери. Когда он перекатился, его рука нырнула под подушку и появилась оттуда, держа короткий меч. Но когда он скатился с постели, ему опустился плашмя на запястье тяжелый двуручный меч. Пальцы у него разжались, и клинок с лязгом упал на пол. Он увидел перед собой огромную фигуру, двигающуюся со скоростью разящей гадюки, и упавший меч придавила нога в сапоге. Затем что-то твердое ударило его в висок. Он рухнул ничком на пол, смутно сознавая у своей щеки холодный камень. И не столь смутно он почувствовал, как железные руки связывают его по рукам и ногам. Он хотел выругаться, но у него не нашлось сил. Видел он, однако, все отчетливо. Из-под кровати получался хороший обзор. Просматривалась и дверь, и стоявшие в ней люди. Когда Реза заметил их, то стал совершенно уверен, что ему все это снится. Госпожа Ливия здесь следит за тем, как его вяжут, словно предназначенного на убой кабанчика. И Арфас из дома Лохри, стоящий так близко к Ливии, что его дыхание могло взъерошить ей волосы, и с туго набитой кожаной сумкой через плечо. Реза как раз решил, что он, должно быть, ударился головой и лишился рассудка, когда почувствовал, как сила великана поднимает его в сидячее положение. На него пристально смотрели пронзительные голубые глаза. У гиганта-варвара было темное, словно высеченное из камня лицо. «Очнулся», — сообщил Конан. «Я...» — начал было Реза. «Чем меньше ты сейчас скажешь, тем скорее мы покончим с этим», — посоветовал ему Конан. Голос его казался менее суровым, чем лицо. «Арфас, ты готов?» «Я... хотя я бы предпочел видеть наготове под рукой немного оливкового масла». «Оливковое масло?» — хором переспросили Ливия и Конан. «Да, доза травяного настоя, такая крепкая, какая нам понадобится, заставит его через некоторое время изрыгать свои внутренности по всему помещению. А если мы, закончив допрос, скормим ему немного оливкового масла, этого может и не произойти». Ливия кивнула. «Гизела, ты можешь передвигаться по дому, вызывая меньше всего вопросов. Кухня на тебе». «Да, госпожа». Реза увидел, как горничная выскользнула за дверь, а Арфас поставил сумку и принялся доставать оттуда бутылочки и пузырьки. «Итак, Реза», — обратилась к нему госпожа Ливия. «Похоже, что в нашем доме есть шпион. Слишком много он выдал наших тайн. Несмотря на твою давнюю службу, у тебя хватает причин быть тем шпионом. Господин Арфас приготовил снадобье, которое заставит тебя сказать правду об этом деле. Если ты откажешься принимать его, нам придется считать тебя виновным. Тогда мы должны будем использовать более суровые...» Реза захохотал. Да так, что долго не мог остановиться. Он увидел, что другие переглянулись. Несомненно, подумали, что парень сошел с ума. С трудом переведя дыхание, Реза снова улыбнулся. «Госпожа, простите, что я так долго оставлял вас в сомнениях. Я... причины, которые, как вы подозреваете, у меня есть, достаточно реальные, но я не шпион, не предатель, не разрушитель клятв, которые я давал и вашему кровному отцу, и отцу-опекуну. Давайте свои снадобья, и когда я закончу с ними, то покажу вам, где я оставил настоящего шпиона». Ливия посмотрела на других. «Он настолько не боится?» Конан покачал головой. «Возможно, он говорит нам все это, чтобы сделать менее осторожными. Хотя его готовность нисколько не вредит». «Конан, может, ты перестанешь говорить обо мне так, словно я бессловесная скотина? Арфас, можешь давать мне какую хочешь дозу. Но если меня будет рвать, пока я не стану слишком слабым, чтобы сражаться с настоящими врагами дома Дамаус, то не суйся сюда, пока я не восстановлю силы. Иначе я спущу тебя с лестницы пинком под зад, выброшу за дверь и утоплю в рыбном садке». Арфас нервно рассмеялся, а затем снова принялся отмерять дозу снадобья. Это дало Резе время понаблюдать за хозяйкой, когда та смотрела на двух своих спутников. Конан задел ее сердце. Этого нельзя было отрицать. Но он не имел никакой власти над ее рассудком и не мог сбить ее с пути. Если Ливия не отправит по боку всю мудрость, какую она приобрела за те годы, что ее знал Реза, то кемериец не мог причинить вреда дому Дамаус. Теперь оставалось всего лишь убедить кемерийца в том, что он, Реза, сын Ширама, столь же невиновен. Госпожа Дорис из дома Лохри очнулась и сразу почувствовала боль, не имеющую никакого отношения к неудовлетворенному желанию. Ощущения больше походили на те, которые она помнила с того раза, когда, убегая от напавшего на нее, налетела прямиком на колючую изгородь. Кожа прям-таки горела от странного, болезненного покалывания. Покачивание и равномерный стук подсказали, что она находится в легкой телеге, быстро едущей по столбовой дороге. Телегу накрывал, столь же непроницаемо, как птичью клетку ночью, тяжелый, как парусина, чехол. Надежно укрытая от любопытных глаз, она сняла халат, бывший ее единственной одеждой. Боль от уколов была отнюдь не игрой воображения. Все тело Дорис покрывали красные пятнышки, похожие на следы от укусов насекомых. Миг спустя она почувствовала, что фургон остановился. Когда наступила тишина, она услышала птичье пение, фырканье лошадей, а затем мужские голоса. Она принялась оглядываться в телеге в поисках еды или хотя бы воды, и, что важнее и того, и другого, ночного горшка. Она как раз пришла к выводу, что ничего подобного в телеге не имелось, когда у чехла откинули полог. В отверстие сунулось квадратное лицо с остроконечной седой бородой и лысой головой. Дорис решила не доставлять лысому удовольствия видеть, как она хватается за халат. Она положила одну руку на колени, а другой прикрыла грудь. «Господин Акимас, чему я обязана удовольствием этого визита?» «Похоже, сударыня, что это вы решили воспользоваться моим гостеприимством. Я был бы плохим хозяином, если бы не подумал о ваших удобствах». «Мне нужно только одно удобство — объяснение. Если вы не можете предоставить его, то как насчет лошади для возвращения в Мессантию?» «Увы, сударыня, срочные дела не позволяют мне оказать ни ту, ни другую любезность. Но все прочее, что в моей власти, будет вашим в тот же миг». Дорис подумала об отказе от любых услуг со стороны человека, который явно похитил ее по причинам, о которых она узнает, когда он соизволит уведомить. Если вообще узнает. Эта девчонка Ливия определенно сочла бы такое поведение отличным способом продемонстрировать свою смелость. Дорис-то лучше знала жизнь. Она начинала достаточно бедной, чтобы почти постоянно испытывать холод и голод. Она понимала, что жажда, голод и свинячья жизнь в собственных испражнениях подорвут те силы и ум, которые ей понадобятся. «Ночной горшок, еды и воды, какую-нибудь приличную одежду и мазь для моих следов от укусов насекомых». «Конечно». Лицо Акимаса исчезло, и когда она натянула халат, то услышала его голос, подзывающий людей. Откинутый полог показывал треугольник пурпурного сумеречного неба над темными горами. Поближе к ней находилась искривленная олива, а около нее сидел худощавый молодой человек в поношенном за долгие скитания синем балахоне. С первого же взгляда Дорис ощутила ужас. Этот человек с виду сильно походил на ее сына Арфаса. Неужели он участвовал в этом заговоре, стремясь освободиться от нее ценой рабства у Акимаса? Затем она увидела, что этот человек годится Арфасу в отцы, и в его темных глазах таится глубокое внутреннее знание. Знание того рода, какое, поняла она, будет использовано против нее прежде, чем она вырвется из рук Акимаса. Сидевший поднял голову и пристально посмотрел на нее. Дорис задрожала, хотя ночь стояла теплая. Эти глаза, казалось, пронзали халат и кожу под ним, стремясь изучить ее кости, внутренние органы и даже душу. Она поплотнее запахнулась в халат и повернулась к нему спиной. Она больше не гадала, когда же ее освободят. Вопрос теперь стоял так: освободят ли ее вообще? «Насколько мы близко?» Талуф приложил палец к губам и прошептал. «Слишком близко для твоего кемерийского рева, капитан!» Реза усмехнулся, но был бледен и вспотел. «С тобой все ладно?» — спросил его Конан. «Дело не в продолжающемся действии снадобья. Дело во вкусе оливкового масла». «Если на кухне прогорклое оливковое масло, Реза, то ты сам виноват!» — начал Арфас, но рот ему тут же захлопнула могучая длань кемерийца. Дальше они двигались молча. Конан, Реза, Талуф, Арфас и 8 отборных бойцов. Половина из дома Дамаос, половина из отряда Конана. Четверо бойцов и Талуф переоделись тайными воителями. Тайные воители были не настолько тайными, чтобы Арфас не сумел узнать, как они одевались. Это была группа воителей, умевших проскальзывать в дома для приобретения улик, которые не удавалось достать другими средствами. По строгим понятиям аргосийского права, они были преступниками. Но эти представления уже не один век ничуть не стесняли ни их самих, ни их хозяев. Услышав об этом, Конан рассмеялся. «Аргос начинает больше походить на другие места, где я бывал. У него десяток законов там, где у других один. Но эти законы по-прежнему таковы, как их толкуют те, кто правит». «Конан, прежде чем смеяться над этим, подожди, пока сам не будешь править», — посоветовал ему Арфас. «Так долго может ждать только бог», — снова засмеялся кемериец. «Что бы там ни говорили о них законы, тайные воители окажутся удобным оружием. Магнатам вроде Акимаса редко приходилось особенно опасаться их, но вот слуги магнатов — другое дело». Еще через сотню шагов отряд оказался перед узким туннелем, полого идущим вверх. Талуф опустился на четвереньки и полез вперед. Миг спустя Конан услыхал змеиное шипение, сообщившее ему, что все хорошо. Реза и Конан пролезли по туннелю присоединиться к Талуфу. Проход был низким, но широким, так что обоим хватило места ухватиться за перегораживающую туннель бронзовую решетку. При их объединенной силе в действии не могла устоять даже бронза холодной ковки. «Один из тех змеев прошел бы сквозь нее, как через пергамент», — заметил Реза, когда они опустили решетку на пол. «Он едва ли смог бы протиснуться в этот ход», — указал Конан, разминая мускулы. «И готов побиться об заклад, что есть какая-то преграда, которой мы не нашли, чтобы зверьки воителей не заползали в погреба знати. Слуга другой, может, и невелика потеря, но если один из них съест оленину для пира у главного архонта...» Кемериец притворно содрогнулся от ужаса. Они с Резой извлекли из своих поясных сумок черные маски и натянули их на головы. Позади них бойцы сделали то же самое. «Готовы, ребята?» — осведомился Реза. Бойцы кивнули. «Отлично!» — заключил Конан и добавил. «Помните, никакого кровопролития, если мы в состоянии избежать его. В худшем случае захватите кого-нибудь в плен. Пусть Арфас его попользует своим снадобьем». «Я не прихватил ни капли оливкового масла», — грустно посетовал Арфас. «Мне наплевать, если слуги Акимаса изрыгнут свои кишки по всем его красивым мраморным полам», — бросил Реза. «Просто постарайся остаться в живых, чтобы накормить их снадобьем». Арфас, похоже, вознегодовал из-за того, что ему запретили участвовать в драке. Но его негодующий взгляд лишь беспомощно скользнул по спинам двух рослых молодцов, когда они пролезали через отверстие. Перед ними возник обрыв высотой в человеческий рост. Но оба спрыгнули бесшумно, как кошки, подняв только облачко пыли. За ними спрыгнули и остальные бойцы в масках. После Конан сказал, что дальше начнется та часть этого дела, которая беспокоила его больше всего. Некоторое время они бродили по погребу дворца Акимаса, не встречая ничего крупнее крысы. Затем посланный к комнатам слуг разведчик доложил, что и они покинуты всеми, кроме старух и мальчишек. Конан отказался беспокоить и тех, и других. Он начал гадать, а не решил ли Акимас сохранить свои тайны, забрав с собой всех слуг, которые могли их знать. Если так, то налетчикам предстоял невеселый выбор — допрашивать женщин и детей или обыскать дворец от крыши до погреба и молиться, чтобы им удалось найти что-то, проливающее свет на случившееся. Они пробыли во дворце достаточно долго, чтобы поужинать в приличной винной лавке, когда им повезло. «Я слышу пение», — сказал разведчик. Конан кивнул. Он тоже услышал его наряду с барабанным боем. Они поднялись по лестнице из комнат для прислуги и двинулись по коридору к личным покоям Акимаса. Один остался позади, передавать сигналы группе Талуфа. Гобелены в этом коридоре отличались таким же великолепием, как и висевшие в доме Лохри своей обветшалостью. даже тот, который укрывал спавших на полу мужчину и женщину. Более их ничего не прикрывало, а чем они занимались, было столь же очевидно, как и винные пятна на мраморе. Пение, доносившееся из-за полуоткрытой двери, стало громче, чем раньше. Оно, однако же, не заглушало ни звона чаш, ни бульканье поглощаемого вина, ни глухого стука, возникавшего, когда кто-то, поглотивший слишком много вина, валился на пол. Кто-то принялся стучать на барабане или, по крайней мере, на чем-то подобном. Конан кивнул. При таком гамме по коридору могла бы проскакать неуслышанной и шайка казаков. Он выхватил меч, распахнул дверь настежь и ворвался в помещение. В следующий миг самое большее, чего пришлось опасаться Конану, так это того, что слуги Акимоса перебьют друг друга, пытаясь скрыться от него. Если кто-то из них и был в состоянии держать оружие, то он такого не видел. И было совсем нелегко казаться вором, жаждущим не только добычи, но и крови, да при этом еще в действительности не причинить никакого вреда отупевшим от вина слугам Акимоса оказалось делом нелегким. Конан издал гирканийский боевой клич, сигнал Талуфу и его воителям присоединиться к нему. А затем повернулся к одному охраннику, который начисто забыл про меч у него на поясе, и замахнулся табуреткой, проявляя больше ярости, чем умения. Удачный взмах табуреткой столкнулся с мечом Конана. Сталь застряла в дереве. Конан крутанул меч, выдергивая его, и одновременно как можно сильнее пнул по табуретке. Та отлетела назад, врезавшись в живот забывчивому меченосцу. Тот, в свою очередь, тоже полетел назад и врезался спиной в стол, ломившийся от кувшинов с вином и блюд с разносолами. Стол опрокинулся с грохотом от падающих блюд и бульканьем разливающихся марочных вин. Несколько слуг, и мужчин, и женщин, настолько отупели, что опустились на четвереньки, как собаки, и принялись лакать вино. У Конана так и чесались ноги дать им пинка, как тем же собакам. Гам перекрыл гирканийский боевой клич. «Хвала Митре!» — пробормотал Конан себе под нос, но вслух язвительно выругался. Затем в помещение вбежали с мечами наголо Талуф и его воители. Спасая свою жизнь, Конан и то сражался с меньшей осторожностью, чем сражался сейчас в этой псевдобитве. Его людям и ребятам Талуфа требовалось выглядеть кровными врагами, по-настоящему не проливая крови, ни своей, ни кого-либо из слуг, пялившихся на происходящее или распростертых на полу. Именно это-то на самом деле и представляло для Конана самую большую трудность. Как не поскользнуться в лужах вина и еды, или не споткнуться о тела слуг, слишком набравшихся, чтобы уползти из-под топающих сапог дерущихся? Один за другим люди Конана теряли мужество и удирали по лестнице на крышу. Кемериец отступал в арьергарде, фехтуя с Талуфом так бешено, что их мечи высекали искры, задевая о стены. Конан напомнил себе, что надо будет показать меч кузнецу, прежде чем отправиться по следу госпожи Дорис. Наконец, Конан и его воры собрались на крыше. Перед ними стояло две задачи. Одна — послушать, как Талуф будет говорить со слугами и помочь в случае, если с Талуфом и его ребятами что-то стрясется. А другая — помешать слугам ринуться всей толпой на крышу и в отчаянии броситься вниз. Если они не приземлятся на головы, то, может, и не причинят себе серьезного вреда. Но шум, несомненно, выйдет за пределы дворцовых стен. И если он и не приведет вовремя настоящих воителей, то определенно приведет к появлению соседей Акимоса, задающих вопросы, на которые Конан совсем не желал отвечать. План Конана увенчался успехом. Он услышал, как слуги говорят о пещерах Зимгаса, об отборных бойцах и лошадях, приготовленных для долгого путешествия, о крытой дорожной повозке, оборудованной словно для удобства знатной дамы. Он услышал о слугах, расспрашиваемых, знают ли они что-нибудь о доме Лохри, и многое другое. Если бы услышанное Конаном было веревкой, то ее хватило бы, чтобы повесить Акимоса 10 раз кряду. Он дождался, пока Талуф не сказал слугам, что они хорошо служили своему хозяину, и что он будет сразу же предупрежден, и добавил, что им следует очистить дом от всяких следов своего пиршества, иначе даже услуга, оказанная ими воителям, не защитит их от хозяйского гнева. А затем Конан и его люди убрались так же украдкой, как и те воры, какими они прикидывались. Когда они добрались до заранее обговоренного места встречи в туннелях, то застали Талуфа уже там, и его ребята несли два сундука. «В одном свитке со стола Акимаса», — доложил сержант. «Я сказал, что нам надо изучить их, чтобы узнать побольше о том, что же искали воры». «А в другом?» — спросил Конан, ткнув в сундук носком сапога. Вес его сам по себе кое-что говорил, и он оказался набитым серебряными монетами с примесью нескольких золотых и цепочек с самоцветами. «Этот вернется обратно», — распорядился Конан. «Как и Масу?» Талуф вытаращился, словно те же пьяные слуги. «Нет, слугам. Назови это наградой за их добрую услугу воителям». «Клянусь причиндалом Эрлика», — выругался Талуф. «А я уж чуть не испугался, что ты стал честным человеком, Конан!» «Уж не знаю, каков Конан», — влез в разговор Реза. «Но тебе я, сержант Талуф, так скажу. Если у тебя завелись мысли сделаться вором, то не оглашай их там, где мне слышно». Госпожа Дорис легла на живот и приподняла края палатки и выглянула наружу. Она, несомненно, смогла бы больше увидеть из входа в палатку. Но тогда охранники заметили бы ее, и что она не настолько отупела от страха, как притворялась. Пока что охранников легко удавалось обмануть. Она не воображала, что одурачить Акимаса из Кирона будет столь же легким делом, но, по крайней мере, охранники были началом. Что угодно было лучше, чем заливаться слезами, пока не превратишься в ком безмозглой плоти. К тому же эти охранники почти все время были единственными людьми, находившимися в пределах ее досягаемости. Если они не будут с ней настороже, ну, это было бы не больше, чем хрупкой надеждой. Но и самая хрупкая надежда — это больше, чем то, что у нее осталось, когда то создание появилось в ее покоях. Выше по склону она увидела красное пламя бивачного костра. Оно, казалось, освещало вход в пещеру. У этого входа в пещеру плясала силуэтом на фоне пламени худощавая фигура. Ей подумалось, что это Скирон, и он казался неодетым. На нее накатила волна страха, заставляя впиться зубами себе в руку, чтобы не заскулить, как голодный щенок. Она лгала себе, когда думала, что от обмана охранников будет какая-нибудь польза. Ей не удастся так лихо провести их, чтобы сбежать, прежде чем Скирон снова нашлет чары. И даже если удастся сбежать, Скирон может послать следом за ней своих тварей. Через некоторое время страх достаточно спал, чтобы она снова могла дышать. Теперь она увидела на фоне пламени и другие силуэты. Люди, несущие груз, стеганое одеяло, дрова, кувшины и другие предметы, которые ей не удалось опознать. Похоже, они заносили их в пещеру. Теперь страх уступил место смеху. Неужели она напугала себя чуть не до истерики из-за того, что Скирон накладывал на припасы Акимаса чары сохранности? Смех принес ей облегчение, так что она смогла поесть колбасы, выпить пиво и забыться сном. Фрагменту потребовалось бы несколько дней, чтобы присоединиться к великому дракону. Теперь же в пещерах Зимгаса фрагмент всего за несколько часов окажется рядом со змеем. Два чудовища подпитывали свои фрагменты, подпитывали силой и прорезали ходы в скалах, которые разделяли их на рассеянные существа. Дракон и змей также воскресили древнюю мысли-связь, как ее называли создавшие чудовищ маги. Сами же драконы не употребляли названий, не нуждаясь в таких помощниках памяти. Они ведь, в конце концов, были почти бессмертными. Определенно, века минувшие, с тех пор, как они ушли в скалы под горами, были для них все равно, что дни для человека. Они ничего не забыли из того, что знали тогда. И часть этого знания относилась к тому, как вновь обрести утраченную ими силу. Питание было частью этого процесса. Но живая плоть не могла удовлетворить всего их голода. Для нахождения новой силы требовалось и колдовство. Поэтому, когда Изолят явился к чудищам с известием о колдовстве, совершаемом в пещерах Зимгаса, те расценили это как ценное знание. Тем более, что колдовство там творилось такое, каким монстры могли питаться. Если бы им было свойственно так вот подражать человечеству, то драконы обрадовались бы этой новости. Глава 15. Госпожа Дорис видела сон. Ей снился любовник более красивый, сильный и цивилизованный, чем Конан. Он обладал великолепной силой кимерийца, но еще и шептал ей на ухо чарующие любовные клятвы, когда они сплетались друг с другом. Она еще плотнее обвела этого мужчину руками и ногами, вдыхая запах его пота так, словно тот был самым тонким и ароматным фимиамом. Она откинула голову назад и закричала в экстазе, услышала его крик, почувствовала запах его дыхания. Его дыхание? Его дыхание было таким же душистым, как ее сад в те давно минувшие года, когда за ним ухаживали как положено. Как его дыхание вдруг, между одним вдохом и другим, сделалось зловонным? Как? Она проснулась, и тело, сплетавшееся с ней, придавившее ее к тюфику, не было ни красивым, ни сильным. А что до цивилизованности господина Акимаса? Это не имело значения. Он не остановится. И из-за того, что он не остановится, она поняла, как она беспомощна. Желание поднялось в ней, как прилив, увлекая ее в пучину, заставляя руки и ноги трепыхаться, лицо кривляться, а рот кричать. Крякнув, Акимас кончил и скатился с нее. Госпожа Дорис лежала, вытянувшись на тюфике, облаченная только в спутанные волосы и капающий пот, с бессильно открытым ртом, и рассудок ее пребывал едва ли в лучшем состоянии. «Разве это было не великолепно, Дорис?» Одно из достоинств Конана, поняла Дорис, заключалось в том, что он не ожидал похвал своей мощи. Конечно, когда женщина после засыпала как убитая, мужчине было трудно усомниться или спросить, если он все же усомнился. Однако вплоть до этой минуты Дорис не понимала, как она ненавидит мужчин, ожидающих похвалы. «Уверена, что для человека твоего возраста...» Его ладонь ударила ее прежде, чем она увидела движение его руки. Трижды и сильно. Она почувствовала, что глаза у нее заслезились, но отказывалась моргнуть. Она не позволит этому сыну уличного подметалы считать, будто он может заставить ее плакать. Или считать, будто он может также и запугать ее. «Мужчина твоего возраста действует отлично, если ему вообще удается удовлетворить женщину. Я достаточно довольна». На этот раз оплеухи превратились в удары. Дорис перевернулась на живот, а затем сообразила, к чему это может привести, если Акимаса охватило желание причинить ей боль. Она снова перевернулась на спину, с помощью двух потных рук, болезненно тянущих ее за волосы. Акимас снова рухнул на нее, выдавливая воздух из ее тела и заставляя заныть ее неисцелившиеся ранки. С болью пришло и желание, которого она никогда раньше не испытывала, несмотря на распространяемые о ней сплетни. Теперь же оно возникло. Она знала, что если б Акимас принялся грызть ее тело, как волк ягненка, то экстаз поднялся бы и на большую высоту. Душу овеяло ужасом, словно ледяным ветром, но тело ничто не охлаждало. Оно обрело собственную волю и неслось теперь по волнам желания, как корабль по штормовым волнам. Стон проложил себе дорогу в горло Дорис, стал громче и превратился в самый настоящий вопль. Скирон услышал этот вопль и улыбнулся, а затем покосился на сидевших у бивачного костра, и его улыбка растаяла. Чары, принуждающие госпожу Дорис стать для Акимаса рабой любви, были и мощными, и сложными. Однако, похоже, они действовали не так уж плохо. Еще несколько дней их действия, и госпожа Дорис будет рабой Акимаса в такой же мере, как любой виндиец мог бы стать рабом макового сиропа. В то же время, однако, эти чары напоминали всем другим мужчинам в лагере, что они-то не разделяют удовольствий своего магната. Или же всех этих мужчин заставляли выглядеть кислыми и охваченными похотью, или теми и другими сразу, всего лишь доносившиеся из палатки крики. Это не имело значения. Позволить этим мужикам утолить свое желание становилось важным для спокойствия в лагере и успеха магната Акимоса. Если Скирон сможет изобрести способ утолить его и дать слугам знать, чем они ему обязаны, то они будут прислушиваться к нему с большим уважением. До сих пор ему хватало и непрочной дружбы до развязанного кошелька Акимоса. Однако приближалось время, когда для планов Скирона понадобится больше рук и еще больше друзей. Рабов, превращенных чарами в полных тупиц и используемых словно жертвенные животные, будет уже недостаточно. А если эти друзья придут из рядов людей Акимоса? Ну, это накинет узду на любые мечты избавиться от услуг Скирона, какие могли завестись у этого магната. Скирон вышел за пределы круга света костра, а затем и вообще в более глубокую ночь, за пределы лагеря. Вдали он услышал трубный зов оленя-самца. Еще глубже в лес, всего лишь чуть ниже по склону от лагеря. Скирон знал чары, способные превратить важенок и других самок в то, что сойдет за женщин, по крайней мере, в постели и ночью. Это были мощные чары, даже для стран более древних и мудрых по части колдовства, чем Аргас. Никто не посмеет усомниться в величии колдуна, который наведет их. Но этот колдун еще и утомится, и использует много незаменимых порошков и трав, которые он с таким трудом привез в такую даль. Если ему когда-нибудь позже понадобятся все его силы... Нет, должен быть и более легкий способ. Был такой. Он находился чуть дальше вниз по склону в виде деревень, мимо которых они проезжали, поднимаясь к пещере. В каждой из тех деревень водились девушки и молодые жены. Несколько таких, скованных теми же чарами, что и госпожа Дорис, заставят слуг улыбаться весь месяц. Скирон вернулся к свету костра. «Партап!» «Господин Скирон!» Рослый вендиец поднялся, и свет отразился от его лысого черепа и клинка, заткнутого за пояс Талвара. Он поднялся с небрежной легкостью, словно говоря, что он не проявит открытого неповиновения Скирону, но подчинится ему ничуть не быстрее, чем сочтет нужным. «Возникло одно дело, связанное со здоровьем слуг». Партап медлил следовать за Скироном, однако постарался осмыслить слова колдуна. «А ты мудрее, чем я смел надеяться», — порадовался Партап. «Я и впрямь скорбел, если б, к примеру, почуял в себе силу молодого жеребца, а рядом не оказалось ни одной кобылки». «Это можно исправить, если ты и еще десяток бойцов отправите со мной». «Я тотчас же заберу их». «Хорошо. Напомни им, что мы должны красться так же незаметно, как ласки при набеге на курятник, когда все крестьянские псы не спят. Акимос нас не поблагодарит, если мы восстановим против него всю округу, рыщущую в поисках пропавших жен и дочерей». «Они ничего не найдут», — пообещал Партап. Выхватив талвар, он взмахнул им так, что воздух засвистел, рассекаемый острым клинком. «При самой малой осторожности не найдут», — согласился Скирон. «Понадобится больше, чем малость осторожности, равно как и несколько мелких заклинаний для потери памяти. Если же у него не найдется времени для этого, то предложенное Партабом решение может оказаться единственным». Конан сидел на постели, занимаясь смазкой кольчуги без рукавки, которую наденет завтра под кожанку для верховой езды. Эта кожанка вместе с остальным его снаряжением, от начресленника до меча, лежала на сундуке около постели. Ливия предложила ему поручить приготовить оружие и одежду какому-нибудь слуге, но он отказался, а Реза объяснил почему. «Мы поедем налегке и по-быстрому, госпожа. Никаких слуг ни для кого, кроме вас. Некоторые бойцы делают то, что им следует сделать, с прохладцей, если не видят, что капитаны тоже занимаются этим». Ливия вежливо кивнула. Она услышала в голосе Резы, как и в голосе Конана, намек, что они могли бы ехать быстрее и дальше, не будь с ними ее. Но Арфас настаивал, и никто не мог отказать ему, да и не стал бы даже пробовать. А коль скоро Арфас присоединился к спасательной группе, Ливия тоже настояла на этом. И Конан, и Реза пытались отказать ей, настолько твердо, насколько позволял их чин. А она проигнорировала их обоих настолько твердо, насколько позволял ее чин. Конану казалось, что эти двое юнцов вызывали друг друга на состязание. Кто проявит больше смелости? Навидавшись того, как такие состязания заканчиваются по большей части тем, что их участники в конечном итоге служат пищей стервятникам, Конан не испытывал душевного спокойствия, видя Арфаса и Ливию втянутыми в подобное же соперничество. Ну, они были всего года на 4 моложе его, хотя об этом было легко забыть из-за мудрой головы на юных плечах Ливии. Если они не желают слушать возражений и быть осторожными, то им придется ехать и драться. Со всей помощью, какую смогут, оказать отборные бойцы, да и они с Резой, и большей, если возможно. Конан услыхал, как рука прикоснулась снаружи к незапертой двери, прежде чем увидел, как дверь начала открываться. Он застыл, где сидел, делая дыхание глубоким и ровным, и сузив глаза в щелки. Он стал столь же неподвижным, как валун, и по виду таким же нечувствительным, когда дверь открылась ровно настолько, чтобы в нее проскользнула Гизела. Она бросила один взгляд на Конана, кажется, подумала, будто он спит, а затем на цыпочках подошла к постели. Стоя рядом с ней, она сбросила сперва одну сандалию, затем другую, и опустила руки к подолу туники. А Конан швырнул в дверь кувшин с оливковым маслом, заставив ее захлопнуться. Конан одним прыжком очутился у двери, задвигая засов. Еще один прыжок, и он очутился на постели, сгребая Гизелу в свои массивные объятия. Вместо того, чтобы протестовать, та улеглась на спину и покрутила бедрами, не волнуясь о том, что туника соскользнула куда выше голеней, когда Конан подхватил ее на руки. Конан рассмеялся, поднял горничную еще выше, а затем бросил на постель. Она трижды подскочила, прежде чем остановиться. К тому времени она так сильно смеялась, что ей пришлось перевести дыхание прежде, чем она смогла сесть и снять, наконец, тунику. Теперь на ней осталась только нижняя туника, которая начиналась как раз над грудями и заканчивалась чуть ниже пупка. Вышитые на тонком шелке цветы отнюдь не делали одежду более скромной. Конан рассмеялся. «Раз уж я бросил тебя на постель, а не скинул с нее, то, надеюсь, ты знаешь, зачем ты здесь». Она выпрямилась. «Конан, я вовсе не зеленая девчонка». В самом деле, 17 лет считались в Аргасе возрастом женщины. Как, впрочем, и вздымающиеся под туникой груди весьма соблазнительными. «Оно и к лучшему. Те мне не очень-то по вкусу. Но я видел тебя с Вандаром». Никаких сомнений. При этих словах по лицу ее пробежала тень. Конан нахмурился. «Вы поссорились?» «Капитан Конан, а это твое дело?» «Да, Кром, побери!» — прорычал кемериец. «Если вы поссорились, то я обязан знать. Это касается одного из моих лучших бойцов. Если же вы не в ссоре, то что ты здесь делаешь?» «Сижу на твоей постели». «Почти голая и, похоже, готовая наброситься на меня, как тигр на козу. Так вот, ты сама себе хозяйка. И если у тебя есть веская причина быть здесь, я не стану с тобой бороться. Но ты либо скажешь мне об этой веской причине, либо выйдешь отсюда с покрасневшей задницей, а Вандар завтра утром останется здесь». Гизела побледнела и отвернулась. И когда она заговорила, то ее слова звучали чуть громче шепота. «Если Реза узнает, что я тебе сказала...» «Я готов поклясться любой клятвой, какую ты выберешь. Не говорить Резе. Просто скажи мне и побыстрее». «Меня прислал Реза. Он незачем, чтобы ты думал о госпоже Ливии, как о женщине». «Тролли, побери Резу, и демоны засунь Ливию в навозную кучу!» От рычания Конана Гизела съежилась в страхе и закрылась лицом в подушку. Голову она подняла только когда заметила, что нижняя туника выставила теперь ее ягодицы на обозрение, и рассмеялась. Все оказалось так просто, что ему следовало понять это, не пугая бедную девушку. Это следовало понять любому мужчине, достаточно взрослому, чтобы спать с женщиной. У Резы в голове только одна мысль — охранять репутацию Ливии. Как это сделать? Ну, конечно, сыграть роль сводника. Конан снова рассмеялся. Он надеялся, что в голове у Резы найдется место не только для одной мысли, начиная с завтрашнего дня. Иначе кимерийцу придется думать за них обоих. Если такое произойдет, то он попросит дополнительной оплаты. «Ливии меня нечего бояться. Я знаю, что она положила глаз на Арфаса». «Он недостоин ее». «Не вздумай говорить это при ней, если хочешь сохранить кожу на спине. Я никогда толком не понимал женщин, но одно усвоил твердо. Если женщина считает, что мужчина ей подходит, их не разлучат даже боги и демоны, вместе взятые». «Совершенно верно», — воскликнула Гизела. Она сорвала с себя нижнюю тунику и протянула руки к Конану. Кожа у нее была светлее, чем у Конана, достаточно светлой, чтобы покрыться веснушками при всем том, что волосы у нее были черными, и она смазала их так, что они, казалось, пылали при свете лампы. Она соскользнула с постели и подошла к нему. Груди ее слегка покачивались, пока он не протянул руки и не привлек ее к себе. После этого прошло немного времени, прежде чем он снял с себя собственные одежды, отнес Гизелу обратно на постель и узнал, что женщина весьма изобретательна в искусстве любви. Драконы устремились друг к другу, находя проемы в скале там, где те существовали, и проделывая их там, где таковых не было. Продвигаясь, они притягивали к себе последние фрагменты, поглощали их, впитывая всю их силу и воспоминания, и чуть ли не с каждой минутой становились все больше. К тому времени, когда два чудовища просунули отростки через последний проем, они были почти одинакового размера. По людскому счету, в таких телах каждый стал размером с полдюжины слонов. Они не могли стоять или бегать, как слоны, но никакое стадо слонов не смогло бы выйти живым из их хватки. Они соприкоснулись друг с другом, обменялись всем, что узнали со времени осознания, и принялись отдыхать. Это было нелегко при волнующих их, все еще пульсирующих в скале чарах, но древние воспоминания говорили им, что в этом и заключалась мудрость. В каждом из них хватало материи для создания еще пары драконов, способных при надлежащем питании быстро вырасти до полного размера. Но им придется отдохнуть и приказать своей собственной субстанции сформироваться в тех монстров, пока они отдыхают. Потом настанет время поискать пищу в горах и даже рискнуть выбраться под открытое небо, к имевшимся там более обильным запасом пищи. Босая Ливия потихоньку убралась от двери в комнату Конана. Она не боялась, что находившиеся в ней услышат ее. Они были слишком заняты и слишком шумно предавались своим удовольствиям. Боялась же она встретить Резу. То, что ей пришлось бы сказать ему, могло вдребезги разбить хрупкий мир между ними. При свете дня, без горящих у нее в голове воспоминаний о доносившихся из комнаты звуках, она смогла бы придержать язык. Но сегодня ночью... Сегодня ночью была особенная ночь. Она будет последней ночью, проведенной ей под собственной крышей, в собственных покоях, окруженной женщинами, умевшими рассказывать сказки. Которые будут рассказывать сказки, если Реза вселит в них страх. А завтра ночью и много ночей впредь она будет спать в постоялых дворах, палатках или в чистом поле. Куда она отправилась, и кто отправился с ней, и что они делали, это останется ее личной тайной.